Победа Виктора. Как только прозвенел звонок, школа ожила. Она наполнилась гомоном ребячих голосов, звонким смехом и шумом. Детвора сновала по коридору, классам, школьному двору. Наступали летние каникулы, и детям не терпелось поделиться друг с другом своими желаниями, планами. Мальчики, словно воробьи, собирались кучками, оживленно обсуждали свои проблемы. Третьеклассники столпились вокруг Сергея, старосты класса. «Ребята, знаете что?» – с таинственным видом сказал он. «В июне мы будем играть в войну с мальчишками соседней школы. Сегодня после уроков будет собрание. Это мне вожатый сказал». «А мне эта игра не нравится», – сказал Алеша. «Я не буду играть». «Я тоже не буду играть. Мы с папой поедем в деревню», – сообщил Костя. «Тогда и я не буду играть», – поддержал друзей третий мальчик. «Ребята, вы что-то не то говорите», – возмутился Сергей. «Это ведь не просто игра, а соревнование. Надо же честь школы защищать. А вы что, струсили?» «Неужели и правда не будете играть?» — обратился он к остальным. Те, переглядываясь, не хотели говорить своего мнения, потому что придерживались большинства. «Интересно, Витя будет играть или нет?» — вспомнил Алеша о своем друге. «Где же он? Нужно спросить у него». Зашумели ребята и отправились на поиски одноклассника. Этот шустрый черноглазый мальчик появился в их классе полгода назад. Ребята как-то сразу полюбили Виктора за веселый характер, честность, находчивость и, сами того не замечая, частенько прислушивались к его мнению и даже подражали ему. Мальчики нашли Виктора в коридоре и обступили его. «Витек, ты будешь играть с нами в войну?» – спросил Сергей. «Нет». «А почему?» Послышалось со всех сторон. «Скажи, почему?» «Папа говорит, что это плохая игра. А он всегда говорит правильно. Я с папой дружу и стараюсь слушаться его», — спокойно ответил Виктор. Смелый ответ вызвал у одних ребят смех, у других – одобрение. Загорелся жаркий спор. Одни были на стороне Виктора и не хотели играть в войну. Другие же насмехались, называли его баптистом. И утверждали, что он просто боится и потому не хочет играть. Звонок прервал шумный спор, и ребята побежали в класс. После уроков, когда пришел вожатый, у мальчиков уже было много вопросов. Предстоящая игра заинтересовала всех. Вожатый, объяснив ход соревнований, сказал: «Мальчики, вы познакомились с правилами игры, и я прошу тех, кто будет участвовать в ней, поднять руку». Все, за исключением Виктора, подняли руку. «А теперь нам нужно выбрать командира. Кого вы предлагаете?» «Виктора! Виктора!» – дружно закричали ребята. «Поздравляю, Виктор!» – сказал вожатый, когда мальчики успокоились. «Оправдай же оказанное тебе доверие!» Виктор, немного смутившись, встал. «Вы же знаете, что в войну я играть не буду!» – твердо сказал он. «Я даже руку не поднимал. Зачем меня командиром выбираете?» «Как, вообще не будешь играть?» – удивился вожатый. «А почему? Ты можешь объяснить?» «Могу. Папа говорит, что драться, а тем более убивать людей – большой грех. Иисус учит нас любить врагов, любить друг друга. Я хочу поступать так, как Он меня учит», – просто пояснил Виктор. «Ну что ж, придется выбрать другого командира, раз Виктор не хочет», – обратился вожатый к мальчикам. «Здесь нужен тот, кто не боится». По дороге Виктор рассуждал о происшедшем разговоре. Немного обидно было, что никто из одноклассников не поддержал его, да еще и вожатый унизил перед всеми, сказав, что он просто боится. Теперь Виктору хотелось знать, одобрит ли его папа. Радостью наполнилось сердце отца, когда он услышал о правильном и смелом поступке сына. «Молодец, Витя! Ты хорошо сделал, что не постеснялся высказать свое убеждение перед всеми. Если даже тебя не поддержали друзья, и ты остался один, все равно это победа».